Проект «Не обижай жених», если кандидат – женщина. Проблема. К нам обратилась потенциальный клиент Ларина, сотрудница областного отделения пенсионного фонда, выставившая свою кандидатуру на выборах депутатов законодательного собрания одного из субъектов федерации. Интрига предстоящих выборов была известна заранее. Первый претендент на победу в округе – Ленский, руководитель областного отделения «Автодора», был хорошо знаком избирателям, избирался в этом округе уже два раза и, наконец, имел связи в правительстве субъекта федерации. Финансовые возможности позволяли ему пригласить дорогих политконсультантов и провести полноценную во всех смыслах кампанию. Второй претендент – Пушкин. Офицер КГБ в отставке, производил впечатление подтянутого энергичного человека, готового ради победы устроить в округе настоящую войну. Его попытка стать депутатом Государственной Думы оказалась безуспешной, однако в той части Госдумовского округа, которая образовывала округ законодательного собрания, ему удалось значительно обогнать лидера. Аналитики предсказывали настоящую бойню между Пушкиным и Ленским с использованием всех дозволенных и недозволенных политических технологий. То, что Ларина работала в пенсионном фонде, было одновременно и плюсом, и минусом. Понятно, что работники социальной сферы вызывают больше доверия, чем бизнесмены или чиновники. Однако, когда нужно обвинить кого-нибудь в невыплате пенсии или социальных пособий, в том, что их размер ничтожно мал, под удар попадают именно работники социальной сферы. Пенсионеры, не получавшие пенсии по нескольку месяцев, все прекрасно помнят. Ларина была довольно симпатичной женщиной бальзаковского возраста, и это играло нам на руку. Но она одевалась, держалась и разговаривала с людьми, как солидная дама из областного центра, и никак не хотела походить на сельчанку. Ко всему прочему, мы прекрасно понимали, придется бороться с расхожим мнением, что женщинам не место в политике. Как бы там ни было, больше всего беспокойства вызывала нулевая узнаваемость Лариной. Анализ. Округ, в котором она зарегистрировалась, располагался далеко от столицы области и заслуженно считался сельскохозяйственным. Сельское население в нем достигало порядка 40%. После того, как большинство предприятий встало, сельское хозяйство стало фактически единственным источником дохода. Достигая в радиусе 150 километров, округ состоял из 5 муниципальных образований, в каждом из которых царил свой микроклимат со своими проблемами, политическими пристрастиями и так далее. Средства массовой информации в округе находились в глубоком упадке. Домашние антенны ловили два центральных канала – ОРТ и РТР. Последняя радиоточка закрылась 3 года назад, и лишь в двух городах выходила газета тиражом 1000 экземпляров. Разнородность округа и отсутствие СМИ предъявляли особые требования к повестке дня. Она должна быть актуальна для всех 5 территорий. Необходима женская повестка. Каждый продукт, каждое сообщение в рамках проводимой кампании будут обращены к женщине. Женское здоровье, пособие по уходу за детьми, рост подростковой наркомании, трудовые права женщин и так до бесконечности. Если мы сможем навязать женскую повестку, то избиратели будут выбирать не между автодорщиком или ФСБшником, а между женщиной или мужчинами. Политика и выборы будут только предлогом, чтобы обсудить одну из вечных тем. Избиратели вообще должны забыть про политику, кроме того, что нужно сходить и проголосовать. У женской повестки были в сложившейся ситуации еще 2 преимущества. Во-первых, на фоне битвы между представителями сильного пола кандидат-женщина выглядела более чем выигрышно. А во-вторых, женская повестка объектом воздействия имела не только женщин, но и мужчин. Поскольку округ был сельскохозяйственный, а промышленные предприятия стояли, трудились в основном женщины. Их влияние в семье автоматически возрастало. Делая ставку на женскую повестку, мы рассчитывали, что мужчины и в этом вопросе послушаются женщин. Ларина была единственной женщиной среди кандидатов, и это решало проблему узнаваемости. От избирателей требовалось запомнить лишь то, что голосовать нужно за женщину. Сценарий. Первое. Все исполнители и большая часть руководителей в этой компании были женщинами. Агитаторы, разносчики литературы, журналисты, менеджеры по организационной работе, интервьюеры и так далее. Женщины лучше найдут язык друг с другом, чем с мужчинами, тем более на женские темы. Второе. Прежде всего, необходимо было быстро поднять известность. Мы сделали единый образец наружной продукции, который не менялся на протяжении всей кампании. Перед фотографом мы поставили цель сделать из Лариной святую, что при ее фотогеничной внешности было совсем несложно. Сама агитация выполняется в теплых тонах, фоном шло изображение цветка и работает на эмоциональном уровне. Третье. Вторым средством, используемым для быстрого поднятия известности, были формирующие социологические опросы. Это особый способ агитации в общественных местах под видом социологического опроса. Агитатор обращается к человеку, объясняя, что проводится социологический опрос, и просит его ответить на несколько вопросов. Первые два вопроса выполняют подготовительную роль. Например, как вы считаете, почему благополучие и спокойствие семьи в наше время все больше и больше зависит от женщин? Варианты ответа. Потому что женщины стали работать наравне с мужчинами, мужчины все меньше хотят заниматься семьей, государство перестало заботиться о наших детях. Не имеет значения, какой вариант ответа выберет человек, ведь любой из них работает на женскую тему. В последнем вопросе спрашивалось, знает ли опрашиваемый о том, что кандидатом в депутаты баллотируется Ларина. Для подсказки опрашиваемому показывается наружный плакат, на который он до этого, может быть, и не обращал внимания, но теперь будет обращать точно. И, конечно, опрашивались только женщины. Четвертое. Газета выходила два раза в неделю и была сделана для женщин, имеющих семью. Новости и передовицы на первой полосе, проблемные статьи на развороте и кулинарные рецепты на последней полосе – все было сделано женщинами-журналистами для женщин-избирателей. При частоте выпуска два раза в неделю могла возникнуть опасность, что тираж пойдет на хозяйственные нужды избирателей. Значит, газету было необходимо делать максимум удобочитаемой и минимум политизированной. В номере только два материала имели отношение к предстоящим выборам – передовица и одна из статей на развороте для самых любознательных. Все остальные материалы в доступной и интересной форме рассказывали, как заставить мужа приносить всю зарплату домой, как уберечь ребенка от наркомании и чем грозит обернуться попытка мужчины приготовить ужин, когда жены нет дома. Верстка газеты максимально женская. На каждой странице минимум по три картинки, тексты оформлены завитушками и кружевами. Назвали газету по-женски ласково – «Рябинушка». Пятое. Как добиться того, чтобы Ларину узнавали в каждой квартире и в каждом доме? Только если избирательницы захотят, чтобы этот плакат висел у них дома. Тогда как сделать так, чтобы избирательницы захотели этого? Плакаты должны быть практичными и очень красивыми. Тогда их будет жалко отправить в мусорную корзину. Шел февраль. Мы сделали большой полноцветный календарь, приуроченный к Масленице. На нем Ларина сидела за столом вместе с домочадцами. На столе стояла тарелка с огромной стопкой блинов. У всех членов семьи праздничное настроение. На плакате была изображена просто счастливая семья. Помимо обыкновенного календаря, на продукте был календарь всех светских, народных и церковных праздников. Мы напечатали тираж календаря из расчета один экземпляр на 5 избирателей. Тираж разошелся за 3 дня. Пришлось допечатывать еще столько же. Через неделю узнаваемость поднялась до 75%. Шестое. Все описанные инструменты делали из Лариной женщину как таковую – добрую, заботливую, отзывчивую. Однако нельзя забывать, что во время выборов люди ждут от кандидатов программ, предложений. Это уже превратилось в своеобразную традицию. Каждый рассказ Лариной о том, чем она собирается заниматься в законодательном собрании, заканчивался одним простым утверждением. Женщины честнее и добрее, чем мужчины, поэтому они будут больше заботиться о простых людях. Любое ее политическое предложение о введении областной надбавки к пенсии, о выделении средств на бесплатные завтраки в школах и так далее заканчивались аполитичным, а женщины все-таки лучше. Это был способ, рассуждая о политике, не сказать о ней ни слова. Седьмое. Создание образа доброй и отзывчивой женщины-кандидата могло привести к победе только в том случае, если в это время между кандидатами-мужчинами будет происходить драка. И она началась сразу же после того, как была разрешена агитация. И все же, чем сильнее они машут кулаками, тем лучше для нас. В каждом штабе у нас были свои люди. Иногда они сообщали в штаб кандидата Пушкина о предстоящих встречах кандидата Ленского, и тот, пользуясь поддержкой администрации, встречу срывал. Иногда они сообщали в штаб Ленского номера машин, на которых будет доставлен тираж Пушкина. В итоге сотрудники силовых органов совместными усилиями изымали тираж. Те же люди давали советы, как лучше ударить по сопернику. Все это подливало масло в огонь и превратилось в настоящую войну между кандидатами. Восьмое. За две недели до голосования узнаваемость была на высоком уровне – 85%. Однако рейтинга Лариной даже при его прогнозируемом росте не хватало для выигрыша. Надо было срочно что-то делать. Выборы приближались, накал страстей рос, требовалась вспышка, которая затмит все остальные события. Через наших людей в штабах Ленского и Пушкина нам удалось продавить решение об атаке на Ларину. Сначала черную листовку сделал Ленский, а затем и Пушкин. Смысл обеих листовок был одинаковый. Дескать, бабы в последнее время совсем обнаглели, лезут в политику и забыли, что их призвание – кухня и дети. Листовки имели эффект разорвавшейся бомбы. Их обсуждали в очередях и больницах. Все разговоры на тему выборов среди женщин были примерно следующими. «Степановна, слышишь, что происходит-то?» «Нет, а что? Мужики-то наши, Ленский и Пушкин, совсем взорвались. Говорят, ты, Ларина, баба, так что не мешай нам, мужикам, политикой заниматься. Сиди дома». И правда, совесть потеряли окаянные. «Надо сходить проголосовать за Ларину, чтоб им пусто было». Девятое. Плюс ко всему, видя, что на последней неделе рейтинг Лариной сравнялся с рейтингом Ленского, в его штабе решили вмешаться в ход событий и начали противодействовать работе наших агитаторов, отвозить их в участковое отделение милиции, запугивать и так далее. Слухи об этом моментально поползли по округу, что было нам только на руку. Они провоцировали коммуникацию. В результате на повестке дня встал вопрос, который напрямую привел нас к победе. Голосовать за добрую, честную женщину или за мужчин с сомнительной репутацией, ведущих себя не по-джентльменски.